Мать, один из домовиков дежурит под домом, защиту никто не сворачивал, Беллу он не видел. Доступа к имуществу Блэков у Беллы нет, родовой дом закрыт так, что даже следы защиты не получается обнаружить. Остается один вариант, сестра, Нарцисса. Конечно, темному лорду не солидно лично искать Беллатрису, но других она, скорее всего, не послушает. Явиться к ней в обличье Елены плохая идея, думаю, что она достаточно себя накрутила, чтобы напасть на нее, а в моем текущем состоянии она может и победить. Уже через несколько минут я ввалился в дом Люциуса Малфоя. «Мой лорд, чем обязан?» — спросил мой скользкий друг. «Понимаешь, мне нужна твоя жена». «Нет, так говорить не надо, а на аккуратный взлом защиты нет времени. Велеть ему снять защиту с разума и искать, что нужно. Если я прикажу, снимет, но тогда я не смогу пройти мимо его мыслей, как выйти сухим из воды, и за эти мысли я должен его наказать, долго круцатить. Но, во-первых, клятая некроэнергия, во-вторых, я потеряю время. Не круцатить, либо посчитает, что лорд подобрел, либо решит, что лорд плохой легилимент. Люциус, Беллатриса получила ментальный откат от экспериментального ритуала. Не говорит же, что я ищу почти свою женщину. Она не в себе и где-то бродит. Ты ее не видел? Я думаю, она могла уйти к сестре. Пусть сходу я не мог пробить защиту Малфоя, но нетрудно было представить охвативший его ужас, Беллатриса, которая не в себе. Мы срочно отправляемся к Нарциссе. Вместе. Жена с ребенком в доме во Франции, ответил он. Малфой начал настраивать камин. «Люциус, а почему твоя жена живет не с тобой?» – спросил я. «Мы поругались несколько раз подряд», – говорил Малфой, забивая пароль в камин. «Никакой чистоты крови вовек, а огромная бессмысленная комбинация символов из разных языков. Сначала она с сыном уехала во Францию, причем сказала, что я ей это велел сделать, и даже воспоминания показала. А когда она вернулась, то увидела, что со счета пропало много денег, и на дом наложили множество новых заклинаний. А потом она еще застала меня, когда я изменял свой почерк во время переписки со Скитер, и не поверила, что это просто бизнес. Дескать, купленным журналисткам столько денег не платит. А еще ей домовик рассказал, что я вместе с Еленой в доме что-то делал под маскировкой. Это были просто рабочие переговоры о снятии проклятия. Еще в последнее время я часто задерживаюсь на работе и пью с Северусом. Она психанула и во второй раз уехала во Францию с ребенком. Сразу видно, сестры, скажи спасибо, что Круциатус не получил. Наложив на себя новую иллюзию, я вошел следом за Люциусом в камин. Миг, и мы выходим из камина дома во Франции. На всякий случай, бесполочковым невербальным заклинанием записал координаты этого места. Нарцисса, я так соскучился и хочу увидеть тебя и ребенка, и познакомься с моим бизнес-партнером, прокричал он в пустоту. Строго говоря, Нарцисса в курсе, что ее муж – пожиратель смерти. Только Люциус старается, чтобы она не знала ничего кроме этого. Я же пустил бесполочковые сканирующие заклинания и обнаружил четырех людей и пошел туда. За мной шел Люциус. Вероятно, на случай, если Беллатриса сегодня буйная. Итак, как Беллатрисе показать, что я Волан-де-Морт, не спалившись перед Нарциссой? Подумав, я достал бывшую палочку Фрэнка Лонгботома и начал ей прямо на ходу вновь и вновь творить очищающие заклинания. Белли хватит ума опознать меня по палочке. Мы вошли в зал. Мои страхи не подтвердились. Нарцисса и Беллатриса пили чай и что-то обсуждали. Рядом вместе играли дети, Драко и Невиллу. Драко сразу же кинулся к отцу. Невиллу продолжал что-то делать с муляжом какого-то растения. На нем была динамическая иллюзия, опознать в нем сына Фрэнка было нереально. Нарцисса словно не заметила мужа. Взгляд Беллатрисы быстро скользнул по моей палочке, узнала. «Нарцисса, сегодня в Англии такой чудесный день», – начал Люциус. Жена его старательно игнорировала. Тогда Люциус решил зайти через ребенка. «Драко, ты ведь хочешь покататься на метле на своей любимой площадке? Только нам надо заглянуть в магазин, сам выберешь себе метлу. Можно даже как у взрослого, но летать все равно будешь на детской метле». Ребенок мгновенно загорелся идеей и начал звать мать в магазин за настоящей метлой. «Миссис Лестриндж», — обратился Малфой к Беллатрисе. На слове «Лестриндж» ее слегка перекосило. «Мое почтение. Это мистер Рипсвуд, мой бизнес-партнер из Аргентины. Он бы хотел с вами обсудить кое-что». Нарцисса не очень поняла ситуацию. Сначала приходит сестра и говорит, что она разошлась с мужем, при этом приносит ребенка. Но дождавшись кивка, сестра решила оставить Беллатрису со мной наедине. Вскоре Малфой ушли. Беллатриса применила к Невиллу усыпляющее заклинание и положила его на диван. Я наложил чары приватности и снял с себя маскировку внешности. «Мой лорд», — сказала она, поклонившись, — «вы хотели меня видеть, наконец-то я тебя нашел. Но сегодня я хочу тебя не только видеть. Берем ребенка и отправляемся ко мне домой», — приказал я. Уйти отсюда было проще, чем прийти. Вскоре мы уже были в моем доме. Я положил спящего Невилла в наколдованную мной кроватку и велел домовику присматривать за ним. «Мой лорд, я к нему не вернусь», — сразу сказала она. «Ох, как приятно это слышать, прямо музыка. Повтори еще раз. А теперь надо качественно изобразить из себя Ромео, Беллатриса», — начал я. «Я всегда хотел построить для волшебников лучший мир. Когда-то, по моей глупости, мы расстались. Я совершил ошибку, поставив свой долг перед истинными волшебниками выше своих чувств. Я думал, что моя любовь будет слабостью на моем пути. Но сегодня я на некоторое время потерял тебя. Я не мог тебя найти. Я все бросил и отправился на поиски. И я прозрел. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Мой лорд, я ваша самая верная слуга». Начало было Беллатриса. Она, видимо, не догоняет. Лорд в последние годы был совершенно асексуален. Надо проще объяснить. «Я рад, что ты ушла от Рудольфуса», — ответил я. «Будь моей женщиной, мой лорд. Это очень щедро, но мне не нужны подачки из жалости». Вероятно, она решила, что Рудольфус нашел себе получше, а ее просто выгонит. А мне ее стало жалко, и я ее так спасаю. Какими тропами ходит ее логика? Надо было сначала качественно пройти ее защиту разума, а потом, уже зная ее мысли, говорить с ней. «Белла, сегодня я понял, все эти годы я любил тебя, и без тебя я больше не могу. Будь со мной, всегда и везде. Нет времени устраивать ухаживание. Мой лорд, это так неожиданно». «И я согласна», — ответила она. «Прекрасно. А теперь надо бы Легелименце и влезть в ее голову и проверить. Ничего я не напутал. Можно просто велеть ей снять защиту, но это почти так же грубо, как приказать раздеться. Чем бы занять ее? Габи, подай нам ужин». Мы уселись за стол на кухне. Я снимал и сворачивал свои магические щиты, Беллатриса занималась тем же. Я начал говорить. «Белла, ты стала еще краше. Твои губы, как коралл», — говорил я, вспоминая то, что принято говорить в таких случаях. Основное правило гласит, если хочешь получить от женщины то же, что и ото всех, нужно говорить, что она не такая, как все. Строго говоря, надо что-то про глаза сказать, но у магов это может быть намек на окклюменцию или легелименцию, лучше не надо. Минут через 10 романтического ужина и каскада комплиментов с моей стороны, я сумел скрытно считывать ее мысли. Когда же этот гадкий домовик принесет последнее блюдо, я уже вся мокрая, думала она, не подрасчитал. Я использовал стандартные ухаживания для обычной женщины, а она уже влюблена в меня. Как хорошо, что я не имею ничего против секса на первом свидании. «Я уже наелся», — сказал я. «Мне бы хотелось показать тебе дом». «С радостью, повелитель, знаю. Начнем со спальни. Мы прекрасно провели время, Белла», — сказал я, когда мы зашли в мою спальню. «Но мне бы хотелось, чтобы в наши отношения пришла большая близость. Я уже соскучилась по вашим рукам, мой лорд. Пожалуйста, помогите мне снять эту неудобную мантию», — ответила она. Она была красива, довольно высокая, хотя и ниже меня. Хорошая фигура, довольно большая грудь, сочные ягодицы. Бедра были не очень широкие, зато ягодицы были стульчиком. На таких можно сидеть хоть весь день, не чувствуя дискомфорта. Вскоре она легла на кровать в одном нижнем белье. Я провел своими руками по ее гладкому и шелковистому бедру. Своими пальцами я хорошо чувствовал небольшое напряжение в ее мышцах. Ее ноги стали мягче и податливее. В моих руках настал черед переходить к другим частям тела. Потом настал черед груди. Я стянул ее лифчик, и одного прикосновения моего языка к ее соскам оказалось достаточно, чтобы по спине побежали мурашки. Я продолжал ласкать ее грудь, соски и ореолы, и вскоре ее соски стали такими же твердыми, как член в моих штанах. Она громко и сладостно дышала, маняще улыбаясь мне. Моя слюна стекала по ее груди, а соски казались айсбергами в океане страсти. В ее мыслях я увидел, что соски затвердели до такой степени, что ей стало немного больно, и я решил дать волю рукам. Ее мягкие сиськи заполнили мои ладони. Мне нравилось ласкать ее и гладить, и если не будет экстренного вызова, сегодня моя голова будет покоиться на этих изумительных подушках. Я массировал ее плоский живот, женщина в идеальной форме. Но долго задерживаться на нем не имело смысла, я стянул с нее трусики и спустился ниже, сначала помассировал клитор, а затем вставил два пальца во влагалище и начал ими ритмично двигать. «Мой лорд», — сказала Беллатриса, — «я думаю, нам стоит закончить с прелюдией». Я посмотрел в ее глаза и применил легилименцию. Ее мысли можно было охарактеризовать одной фразой: «Трахни меня, прием». Выйдя из ее разума, я сосредоточился на реальном мире. Ее половые губы намокли и блистали от влаги. Раздевшись, я хотел рефлекторно сотворить заклятие аналог презерватива, но я подумал, сегодня никаких преград между нами. Вдруг так забеременеет, как, сила любви, мало ли, вряд ли конечно, но попробовать стоит. Не получится с ребенком, так хоть удовольствие от процесса получу. Сначала я обновил контакт с ней легилименцией, а потом вошел в нее в миссионерской позе. Мой член проскользнул внутрь и начал свой танец. Такое ощущение, что я для нее лекарство от особого вида голода, но я был только рад. Я трахал ее сильно и глубоко, казалось, еще чуть-чуть и проткну матку. Я почувствовал, как ее мышцы напряглись, обещая скорую развязку, а потом ее накрыла волна наслаждения. Вскоре я не мог сдерживаться и почувствовал, как изливаюсь внутрь, но это была всего лишь разминка. Беллатриса призывно встала на четвереньки, и я не мог отказаться от ее недвусмысленного предложения войти в нее. Она была по-прежнему настолько влажная, что мой член не встретил абсолютно никакого сопротивления. Лежа на груди, отклячив зад кверху, она держала меня руками за член, словно стремясь насадиться поглубже, и сама двигалась в такт. Каждое мое движение заканчивалось ударом о ее упругие ягодицы, которые я ласкал руками. Это хорошо, что она снизу не худая, а то было бы больно стучаться с такой амплитудой и в таком ритме. Через нашу телепатическую связь, в прямом смысле, я чувствовал, как в ней нарастает чувство восторга, перерастающее во множественный оргазм. А потом я вновь излил в нее свое семя, но она лишь сменила позу. Я сел на кровать, а она села на меня, начав скакать и изо всех сил прижимая к своей груди, словно желая задушить. Поскольку нос уперся в ее тело, пришлось дышать ртом. Я начал движение навстречу, наслаждаясь тем, как глубоко проникает в нее мой член. Немного наклонившись назад, я добился более глубокого проникновения и смог рассмотреть ее грудь целиком. И хоть я недавно кончил, меня снова подгоняло к границам пропасти, от которой я не мог, да и не хотел отворачиваться. В этот раз мы кончили вместе, я почувствовал, как у нее затряслись ноги. «Мой лорд, это было невероятно», — ответила она, — «но я хочу еще, восхитительная женщина, нужно будет заниматься с ней этим почаще». «Ладно, продолжаем порно-кино с моим участием». Все было хорошо, но возник ряд проблем. После нескольких выстрелов подряд я подустал, а она как будто и не начинала. Воистину удивительная женщина, и почему Эдвард назвал ее «блядь»? Подумаешь, кабинет спалила, ведь не мой. Я решил выиграть время, чтобы отдохнуть, лаская ее в интересных местах, но не заметил, как оказался в ней в очередной раз. Я действовал так, как мне подсказывала память Риддла, использовал легилименцию, чтобы понять, что и когда она хочет. Но память Риддла вновь сослужила мне дурную службу. Том Риддл в молодости мог, но тяги к сексу не испытывал. А меня же затянул процесс, и я слишком глубоко погрузился в ее разум. Нет, она ничего не заметила, а вот я словил не только ее мысли, но и ощущения. Все ощущения от процесса. Такое ощущение, что трахнул себя сам. Причем во влагалище, которого у меня нет. Естественно, у меня мгновенно упало. «Владыка, что-то не так?» – спросила она. «Я вам не нравлюсь, очень нравишься. Но больше я не буду использовать легилименцию во время секса. Или использовать для тренировки, надеть на нее амулет защиты разума, или надеть себе на голову одеяло и закрыть глаза. А как это объяснить? Амулет защиты разума хорошо смотрится между твоих прелестных грудей, а подушка у меня на лице, потому что я стесняюсь. У нас, темных лордов, высокие морально-этические принципы, убивать штабелями запросто, вырывать и заключать чужие души в предметы, чтобы потом сжечь, тоже, а вот во время близости я теряюсь. Так, а что я идиотизмом занимаюсь? Она хороший отклюмент, просто выйти из ее разума и к ней не лезть. Ты прекрасна, просто о делах подумал. Сегодня министерские темной магии чуть концлагерь разве не взломали, начал было я. Ведь кто во всем виноват? У Тамари Дла грязнокровки, У меня министерство и альбус, даже в отсутствии эрекции. Что, мой лорд, почему я не в курсе? Спросила она. Ты с наемниками договаривалась. И договорилась. Не зачем тебя отвлекать, а я не только отбил их поисковый ритуал, но и с хроноворотом помогал все вынести. И много-много кубометров земли раскидал, чтобы не было видно, что там были строения, туннели и прочее. Мой лорд, а на сколько потоков вы разбились, используя хроноворот? Спросила она. 15. Повелитель, вам надо отдохнуть, сказала она. Позвольте я вас награжу. Но ответить я не успел. Это прекрасно, когда женщина умеет работать головой. Я почувствовал ее горячее дыхание на своем хозяйстве, а потом мой член начал превращаться в тающее мороженое, причем без всякой магии. Ее голова ритмично двигалась вверх и вниз, а правой рукой она не забывала ласкать ствол и яйца, а проворный язык двигался так быстро, что казалось, что он был со всех сторон. Долго выдержать такую стимуляцию было невозможно, и как бы мне не хотелось продлить удовольствие, я вновь почувствовал неумолимое приближение семиизвержения, а потом меня затопили ощущения. Но Беллатрисе опять было мало. Теперь она пыталась поднять руками уставшего бойца. Вроде бы все было хорошо, но теперь проблема пришла с другой стороны. Мои мысли, страхи. А вот соберутся вместе Эдвард, Рудольфус и Беллатриса, и расскажут друг другу, что им говорил лорд, и обнаружат, что версии не стыкуются. Да нет, не соберутся, не обсудят. А даже если обсудят, они друг другу не поверят. Да и каждый будет считать, что лорд говорил правду именно ему, а всем остальным врал. Но надо подстраховаться. Однако на этих мыслях я опять потерял настрой. «Повелитель, с вами все в порядке?» – спросила Беллатриса, творя бесполочковое диагностическое заклятие на мне. «У вас усталость, недосып и легкая форма магического истощения. Ты совершенно. Никаких почему после секса мы не держимся за ручку или нет тебя и меня, есть только мы, на которые хочется ответить давай уделим больше внимания нашему члену. Но память Тома подсказывала, что когда он с тобой встречался, ты была менее страстной, и тут меня проняло. Я пропустил чужое заклинание. Я с магом высокого уровня без защиты. Меня сейчас вполне можно убить, ведь Беллатриса способна на бесполочковую магию. Конечно, я могу попытаться успеть поставить контрзаклятие, но я никогда не видел тех, кто уходил от бесполочкового невербального круциатуса в упор. Более того, я сомневаюсь, что это возможно, ведь меня этой рукой держат за половой член. В такой ситуации победит тот, кто первый ударит, желательно, непростительным. Бедные маги, спишь со слабым магом, прорываешь его окклюменцию, и теряешь настрой. Спишь с сильным магом, думаешь, как бы тебя не убили бесполочковым заклинанием и теряешь настрой. Похоже, оптимальный вариант – спать с неволшебницей, навесив на нее амулеты защиты разума. «Повелитель, вы очень напряжены, выкиньте все из головы и позвольте мне сделать вам массаж». Я решил выкинуть из головы лишние мысли. Для верности закрыл глаза. Вроде бы получилось. Беллатриса что-то говорила про повелителя, хозяина, моего лорда. Она никогда не называла меня Томом, а мне казалось, что я Бартикрауч-младший в борделе. Честно говоря, меня всегда волновал вопрос, почему маги не используют магию в сексе. Но теперь, обжегшись на легилименции, я понял, секс без магических щитов, а потеря концентрации, билет в больницу. Например, если бы я ей телекинезом клитор трогал и потерял концентрацию, то ей бы было очень плохо. И это с моим-то контролем. Хотя у меня просто давно женщины не было. Есть такие хорошие термины эрекция и эякуляция. Вместе они уже были. Потом было первое без второго. Еще через 2 часа я почувствовал, все, я полностью удовлетворен. А вот Беллатриса выглядела свежей. Как? Магия? Сила любви? Потом проверю. Беллатриса, мне очень приятно проводить с тобой время, но, к сожалению, я не могу сейчас удовлетворить тебя. Мне уйти? Спросила она. Любовь можно изобразить, но со стояком такое не сработает. Честно говоря, я не против продолжения, но уже тупо не могу. Добиться эрекции магией несложно, но я этим никогда не занимался, а сейчас не время и не место пробовать, тем более на себе. Разумеется, нет. У меня чисто случайно есть парочка зелий безумия страсти. Варил для Сириуса Блэка. Ты не против? Нет, ответила она, улыбнувшись. Если тебе будет лишнее, дай мне антидот или оглуши, сказал я. Я примерно представлял, как работает это зелье. Разговаривать со мной будет бесполезно. Не будет, мой лорд, ответила она. Ей давать не буду, тогда я точно здесь умру, разорванный на части, надежнее, чем от крестражи, а на моей могиле напишут: затрахан до смерти безутешной слугой, путру истерся до ушей. Альбус скажет о том, что любовь всегда побеждает, а Рудольфус будет плакать над могилой, кричать, что на месте лорда должен был быть он. А Барти скажет, что если бы он был рядом с лордом, он бы принял удар на себя. Если серьезно, кто-то из нас двоих должен быть в сознании на случай форс-мажора, вроде вызова или нападения. С этими мыслями я выпил зелье безумия страсти. Практически любое приворотное по сравнению с ним – вода. Чем-то это напоминало алкоголь, только безмерно сильнее. После первого же глотка что-то во мне изменилось. Как описать эти ощущения? Я почувствовал себя католическим священником, который не прелюбодействует и даже не самоудовлетворяется. Но после 10 лет такой жизни, он больше не может, он пошел насиловать детей, сорвало башню. Мне сразу же захотелось трахаться. Без разницы с кем, Белла, Лили, Снейп, домовик, подушка. Воистину, безумие страсти. Мозг отключился полностью, он мог выполнять только одну команду, идти к ближайшему объекту и трахаться. Причем желания абсолютно совпали с возможностями. Если бы я был одет, то таким стояком порвал бы мантию. К счастью для меня, ближайшим объектом была Беллатриса. Наверное, я мог как-то прекратить действие зелья, дотянуться до антидота, использовать какое-нибудь заклинание. Но не было ни малейшего желания, даже говорить членораздельно я не мог, как пилот самолета, обколовшийся наркотиками до пены изо рта. Но при этом я все видел, чувствовал и осознавал, только управление над телом было потеряно. Мне нравился процесс. Беллатрисе тоже, хотя на мой взгляд, это был жесткий секс. Пару раз она что-то колданула на себя, видимо, чтобы были силы продолжать, что она только не вытворяла. Такое ощущение, что она тоже это зелье выпила. Чувствовал ли я себя уязвленным? Немного. Но сравнивать нас бессмысленно, я просто мужчина, который захотел секса. Она женщина, которая обрела свою мечту. Это как будто безутешной вдове предложили вернуть умершего супруга. Через 8 часов зелье выветрилось, я и Беллатриса успокоились. Выглядела она как нанюхавшаяся валерьянки кошка. Но думаю, проблем с совместимостью у нас не будет, я же работаю под хроноворотом, день за 3, так что раз в день для меня будет 3 раза в день для нее, так что впредь я смогу ей обеспечить достаточно внимания и без зелий. Я провел с ней ночь в нашей общей кровати и понял, что если бы не моя глупость, у меня было бы на полгода больше приятных воспоминаний. Героем-любовником я себя не чувствовал, уверен, Белла сможет словить оргазм, если я ее за локоть трону, и дело тут не во мне. Можно было этим и ограничиться, а когда захочется еще, повторить. Но мне же нужна ее любовь. Белла, позволь я покажу тебе дом, предложил я, и я показывал. Это мой сейф, там очень ценные вещи, беречь и не ломать, и никакого сумеречного пламени. Это моя зельеварня, тут я варю яд для Дамблдора, вот эту трехслойную защиту не пересекать, а это слесарня, тут я пытаюсь собрать палочку, достойную моего величия. Пока получаются только муляжи палочки Альбуса. Давай я тебе одну из них подарю, пригодится для дополнения образа, если захочешь изобразить Дамблдора. Только они в принципе не работают, просто маши ей, околдуй без Палачкова. Открыть что ли бизнес по продаже бузинных палочек? От Волан-де-Морта, лично собираю. Корпус из бузины, внешне, как палочка Альбуса. Начинка как придется, но не работают, хотя и не должны. Надо будет ей в знак внимания что-нибудь из драгоценностей подарить. А вот в том ларце копия палочки Салазара Слизерина, с памятью всех использованных им заклинаний. Я пытаюсь просмотреть все заклинания Салазара, которые он использовал. «Это мой фамильяр», — сообщил я. «Скажи привет, Нагайна», — приказал я на змеином. «Привет», — ответила на змеином Нагайна. «Мой лорд, что это?» — спросила она. «Фамильяр, эксперимент, частично феникс, частично змея. Не волнуйся, она меня слушается. Повелитель, вы величайший маг», — сказала она, начав меня целовать. «Конечно, приятно, но вряд ли. Во-первых, надо грохнуть Дамблдора, у него другой профиль, нас некорректно сравнивать, но все же я от него бегаю. Возможности Фламеля также непонятны, но возраст в 7 веков меня пугает. Надеюсь, хроноворотом он не пользуется для тренировки. Стоп, а как она меня поцеловала, я что, без защиты хожу? Надо быстро поставить. Белла, каким ты видишь наше будущее?» — спросил я. «Прекрасным, мой лорд», — ответила она. Ты, хранитель Фиделиуса этого дома, тебе нельзя долго находиться здесь, иначе слетит защита. И каков ваш приказ? Я поговорю с Эдвардом. Он выделит тебе гостевое крыло. Мой лорд, я думаю, что меня там плохо примут. Я громко ушла. Может быть, мне стоит пожить у сестры? Идея неплоха. У Малфоев места хватит. С глаз долой из сердца, вон. Пусть быстрее прошлое и Рудольфуса забывает. Да и с Лилией Еленой будет меньше пересекаться. Ты так хочешь? Спросил я. Да, мой лорд. Жаль, ее под Фиделиус не удастся спрятать. Хранитель Фиделиуса не может быть под другим Фиделиусом, иначе защита со временем становится нестабильна. Я вспомнил мысли Малфоя. Нет, пойдем к Лестринджам. Малфой не внушает мне доверия. Тебе что-нибудь нужно? Ничего, только Невилла заберу. А вот Невиллу, большой минус. Передарить его что ли кому-то? А с другой стороны, что я обязан за ним ухаживать? Или я живу в однокомнатной квартире, или ночью за ним горшок выношу. Пусть сама со слугами за ним ухаживает. Заодно потренируется за своим ребенком ухаживать, а я буду приходить к Беллатрисе трахаться, а не виллу игрушки вагонами дарить. Если что, я занят, пожизненно, надо будет только домовика за игрушками послать, пусть купит. Вскоре я уже переселял Беллатрису в ее новые комнаты, не забывая накладывать защитные чары. Подумав, вспомнил те игрушки, которыми играл Невилл Идрака, и наделал таких же вечной трансфигурацией. Мне несложно, Белла порадуется. Жена живет в доме мужа с любовником, не очень красиво, но меня эти условности не интересуют. Меня больше волнует вопрос моего ребенка. Рассказать ей, что я хочу от нее ребенка, зачем говорить, работать надо, а потом попросить ассистировать в работе. Наконец-то пригодятся наработки Крауча. Позже поговорю про ребенка, пока достаточно, а то инфаркт от счастья получит. Беллатриса разбудила Невилла и стала с ним играть. Выдала ему детскую палочку, максимально магически инертную деревяшку, и стала учить его движением палочкой. «Смотрите, мой лорд, у него получается», — сказала она. «На мой взгляд, жевать палочку у него получается лучше, чем ей махать». А еще Карапуз называл Беллатрису «мама». «Надо будет ей сказать, чтобы он меня папой не называл». Я обнял ее сзади и руки сами легли пониже спины. «Нет, секса я не хотел, но обнимать ее мне нравилось». Мысли хаотично метались в голове. «Интересно, сколько Белла сможет заработать, написав мемуары? В постели с Волан-де-Мортом? И тогда сам знаешь, кто засунул мне сам знаешь что сам знаешь куда». В этот момент я почувствовал множественный срочный вызов. «Дорогая, меня зовут», — сказал я, высвобождаясь из ее ответных объятий. «Можно мне идти с вами, мой лорд?» — спросила она с надеждой. «Я все выясню и если надо позову», — сказал я, покидая уже свою Беллатрису. Пов Руфуса Скримджера, бывшего главы Аврората, теперь министра магии. Руфус Скримджер, как лев в клетке, расхаживал по своему кабинету и думал, правильно ли он поступил. Оборонительные войны – это путь в никуда, сам знаешь, кем надо заканчивать, и чем быстрее, тем лучше. Надо активно бороться, а он не верил, что можно победить и остаться чистым. Нет, захваты без суда и пытки – не их метод, но кое в чем они с Эльбусом во взглядах разошлись. Недавно он, используя свою власть как министра магии, дал особое распоряжение отделу тайн, санкция на использование магии крови для поиска концлагеря сам знаешь кого. Проблема в том, что скрыть применение темной магии министерством было бы очень сложно. Но недавно пришел Эльбус и, рассказывая про свой кошмарный сон, где он увидел в стеклянном шарике Тлаутли-Пуцли, пришлось долго среди невыразимцев искать того, кто в курсе, что это, потребовал полной блокады Лондона. И Руфус Скримджер пошел навстречу Альбусу, ведь полностью развернутые магические щиты скроют ритуал поиска концлагеря Волан-де-Морта. И это был их шанс нанести серьезный удар по пожирателям смерти и спасти множество людей. Нет, никого для ритуала они не убили. Полтора десятка невыразимцев стояли в странных рисунках, резали себя, пуская себе кровь и шептали билиберду. По идее, с противника должна была слететь маскировка и они должны найти то самое место, но не нашли, и потерь никаких не понесли. Честно говоря, у него были сомнения в том, что ритуал вообще удался. Руфус Скримджер достал связанный артефакт. «Начальника отдела тайн ко мне», — приказал он. Через 2 секунды перед ним стоял некто в балахоне с маской на лице. Имя этого человека — секрет даже для министра. Он не знал, какого он возраста, пола, расы. Для этого человека не существовало запретных тем, но за это он не имел имени, власти и был пожизненным пленником отдела тайн. «Вы уверены, что ритуал удался?» – спросил он. «Ритуал прошел удачно. Нам удалось выдержать контратаки противника. Их было пятеро. Один из них – Темный Лорд. Есть ли потери у противника, нам неизвестно. Вам есть что дополнить к отчету», – сказал он, показывая на стопку бумаги. «В принципе, можно было написать в одну фразу – результат отсутствует. 300 кругов, диаметром от 400 метров до 10 километров на карте магической Англии, места, где возможно были массовые жертвоприношения. Нет, господин министр, вы ознакомились с документами для министра магии?» – спросил он. «Ознакомился», – сказал Скримджер, поморщившись. «Он был главой Аврората, не самым плохим, но когда он стал министром, то узнал о существовании еще 3 уровней секретности, и это было неприятно. В таком случае вы понимаете опасность использования темной магии, даже для победы над неназываемым. Зачем собирать знания, если ими нельзя пользоваться? Может быть, вы что-то предложите?» – спросил он. «Я бы предложил сосредоточиться на Тлаутли-Пуцли. Для этого существа я бы не пожалел темной магии. Вы допускаете, что оно может быть реальностью? Их не видели тысячи лет, их либо никогда не было, либо они вымерли. Откуда это существо в Лондоне?» Альбус Дамблдор сообщил, что его создал неназываемый. «Если бы сам знаешь, кто обладал такой силой, он бы уже давно ее использовал. Как вам будет угодно, господин министр?» Через 1.5 часа штурм логова акромантулов. «Есть ли у отдела тайн средства, что позволит уменьшить потери?» «Есть, но штурм будет совместным с Альбусом Дамблдором. Он не примет эти методы и артефакты, то есть ему придется выбирать между могучей магией и союзником, Дамблдором. Вроде бы, выбор очевиден, но сегодня могучая магия оказалась бессильна. Значит, надо попробовать, что сможет сделать Альбус и сравнить, где результаты будут лучше. С его точки зрения совместная операция Аврората и Ордена Феникса – нонсенс из-за неясности в приоритете командования. А Альбус в последнюю битву не блистал. Стареет, что ли? Рано. Хотя кто знает, чем его Гриндевальд во время дуэли приложил. Но если Альбус сумеет хотя бы ненадолго нейтрализовать сам знаешкого, то возможно обойдется и без потерь. «Пока вы будете сражаться, мы удержим Тлаутли-Пуцли в клетке в Лондоне», — ответил начальник отдела тайн. Пов Август и Лонгботом. Августа была зла, очень зла. Зла на себя, что не может ничего сделать. Но она видела только один шанс. «Августа, девочка моя, я очень рад тебя видеть», — сказал Альбус. Смерть сына и невестки была тяжелым ударом. Альбус сказал, что он обнаружил следы их тел, обращенных в нежить во Франции. Но она верила, ее внук жив. Просто сердцем чуяла. И искала его, запрещенным ныне ритуалом поиска по крови. И не находила. Как? То на нее поступил анонимный донос. Кто бы мог подумать, мать Аврора занимается запрещенной магией. Ей грозило до 2 лет эскабана, но Альбус Дамблдор заменил это 2 месяцами в лечебнице Мунга, в отделе для душевнобольных. Женщина сошла с ума от горя. Она не ведает, что творит. Недавно она оттуда вышла. «Альбус, у меня есть результаты ритуала. Внук жив. Он где-то во Франции». Альбус Дамблдор лишь устало вздохнул. «Августа, думай, что ты делаешь. В Азкабан захотелось? Это же явно сегодняшние результаты. Магия крови запрещена и преследуется по закону. Более того, именно я и должен это пресекать. А ты сама пришла ко мне с доказательствами. Это просто дезинформация от Волан-де-Морта. Что он хочет? Поиздеваться над тобой, подкидывая тебе ложный сигнал, чтобы извести тебя, или попытка перетянуть тебя к себе? Очернение матери героя, Фрэнка Лонгботома, там мой внук», — сказала она. «Мне грустно это говорить, но Волан-де-Морт убивает всех. Твой внук мертв. В память о твоем сыне, я готов в последний раз закрыть на это глаза». Не было ни движений палочки, ни слов, ни жестов рук. Пергамент с результатами ритуала просто сгорел. «До свидания, Августа. Если у тебя будут ко мне законные дела, приходи», — сказал Альбус. «До свидания, профессор», — ответила она. Женщина, скрывая слезы, вышла из директорского кабинета. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор остался один. Бедная женщина. Как бы она глупости не наделала. Альбус Дамблдор достал бузинную палочку. Легкое усилие воли, кроха потраченной энергии, развеянный пепел собирается в кучку, а потом превращается в зачарованный пергамент с результатами ритуала. Жаль, что пришлось так говорить с Августой. Альбус смотрел на пергамент. Использовался ритуал по такой-то схеме, использовалась кровь Августы. А вот и результат. Область во Франции размером с Голландию. Нет, он почти уверен, это дезинформация. Но в случае Волан-де-Морта даже самые безумные варианты нельзя просто отбрасывать. Как все сложно. Ладно, он потом об этом подумает. Надо проверить всех бойцов и решить проблему акромантулов. При помощи хроноворотов. Они с Грюмом во время боя с акромантулами постоят в лондонском оцеплении, чтобы Тлаутли-Пуцли не сбежала. Существо отвергло его предложение сдаться. Жаль, он бы позволил ему жить в заповеднике. Магии в мире достаточно, нашел бы существ с магией без мозгов для прокорма. Невыразимцы хотят захватить существо в плен, министр не верит в существование Тлаутли-Пуцли, Волан-де-Морт игнорирует существо с памятью предков и хорошо разбирающееся в магии и будущем. Странно, может, Том не понимает, что от него сбежало. Или это хитрый план Волан-де-Морта, выпустить Тлаутли-Пуцли и ждать, когда все из-за него передерутся. Приграничные страны уже бурлят, хотя утечки пока не было. Но проблему этого существа надо решить очень быстро. Тлаутли-Пуцли могут оценить крайне высоко. Как бы война между странами не началась из-за существа, с памятью предков и видящее будущее. Хотя нет, какая война? Сейчас же не средневековье. Так, отряды наемников начнут бегать и элитные отряды мракоборцев из других стран. Якобы заблудились на учениях. Портал там дефектный или под конфундус попали. Надо заранее написать речь протест в МКМ на вмешательство во внутренние дела суверенной магической Англии. Пов Люциуса Малфоя. Люциус пытался понять, что происходит. Почему объявлено военное положение? Почему темный лорд лично бегает за Беллатрисой? Откуда у той ребенок? Нарцисса отказывалась отвечать на вопросы про сестру и ее ребенка. Он отправился было в гости к Эдварду Лестринджу, чтобы выяснить, что случилось, но тот не принял его. Как он понял из обрывков мыслей домовика, Эдвард выхаживает Рудольфуса после Круциатуса. Что вообще творится? И тут Люциуса осенило, у Беллатрисы ребенок от лорда. Люциуса сразу забила нервная дрожь, есть вещи, которые лучше не знать. Он хотел было кинуться себе стирать память, но решил, что уже хватит, а то проснется в постели с женой и спросит, почему она не во Франции. А ведь все только стало налаживаться. «Милый, что, то не так?» – спросила нарцисса. Вероятно, он сильно ворочался в кровати и ее разбудил. «Спи, дорогая, все хорошо», – ответил он. Глава 41. Орден Феникса наносит ответный удар. Честно говоря, решив проблему с концлагерем, пусть и принеся всех пленных в жертву для затирания следов, я немного расслабился. Уверился, что министерство под каким-то вымышленным предлогом выставило защиту на максимум, чтобы скрыть применение темной магии, они снимают защиту в целях конспирации. Потом объявят о каких-то учениях или утечке чего-то там и все будет по-старому. Но мне хватило ума не сразу прыгать на сигнал, а сначала разузнать у своих доверенных людей, почему меня опять вызвали. Нападению подвергся наш питомник акромантулов. И от меня сейчас ждали волевого решения, то ли кидаться на помощь, то ли ждать у моря погоды. Ситуация вырисовывалась следующая. Крэп и Гойл надевали на акромантулов амулеты и ставили на них защиту. За этим их застала атака на питомник акромантулов. Маскировку мгновенно сдуло, а потом последовало давление на защиту. С первым же ударом по защите Крэп и Гойл сбежали оттуда. Естественно, к месту конфликта послали разведчиков из тех, кого не жалко, несколько оборотней и следящие заклинания, пару големов и животных под Империусом. Разведчики не смогли передать информацию, вероятно, уничтожены или схвачены. Сейчас я размышлял, что делать, находясь в доме Крэбба. Рядом стоял Малфой с Гейлом. По логике, свое имущество, акромантулов, надо защищать. Но кидаться спасать пауков от неизвестных сил противника, тем более когда я не в лучшей форме, у меня нет ни малейшего желания. Кидать туда еще разведчиков, в надежде, что они раздобудут информацию, нет гарантии, что они ее раздобудут. Вдруг министерские опять замутили нечто с темной магией, теперь надо это обосновать. Люциус, эти пауки-переростки не стоят жизни даже одного чистокровного волшебника. Тем более глупо их защищать, рискуя моими вернейшими слугами. К тебе могут привести какие-то следы от них, не хватало еще казначея потерять. Нет, мой лорд, работы там осуществляли заимперенные или оборотни. Единственный след от земельного участка ведет к Эйвери. Из дальнейших объяснений Люциуса я понял, что хоть он и заключил с Эйвери договор об аренде земли, но министерство об этом не в курсе, оригинальный договор министерские потеряли, сгорел в камине, не читая. Конечно, есть еще два экземпляра, у Малфоя и у Эйвери, Но Малфой не станет свидетельствовать против себя, а Ивери мы сейчас займемся. Прикоснувшись к метке Крэбба, я вызвал Ивери. «Чем могу служить, мой господин?» – спросил он. «Министерские штурмуют питомник акромантулов, и я не собираюсь там появляться. Будь готов к тому, что к тебе проявит повышенный интерес. Не попадись в лапы правосудия, а если попадешься, не говори ничего лишнего. Ссылайся на свое право хранить молчание. Не волнуйся, мы сумеем быстро вытащить тебя из тюрьмы, но лучше бы ты туда не попадал». «Мой лорд, а как я попал под подозрение министерства?» С искренним недоумением спросил он меня. «На твоей земле были размещены акромантулы. Фактически они Люциуса, а с точки зрения министерства, твои. Я запрещаю тебе мстить Малфою. Иди, прячь следы». Теперь я вновь коснулся метки Крэбба, чтобы вызвать сюда весь внутренний круг, кроме самых занятых. «Мои верные слуги, министерские холопы воюют с акромантулами и прочими. Сейчас самое время нанести несколько ударов по уязвимым местам противника. В случае, если противник окажет сопротивление, в бой не вступать, а немедленно передислоцироваться. Держимся подальше от Лондона и Хогвартса. Самим в бой не идти, проведите разведку боем, используя тех, кого не жалко. У нас есть список вероятных целей, пара чиновников и отказавшиеся сотрудничать маги и торговцы. Довольно логично провести очередную акцию устрашения, когда противник занят. Если значительные силы министерства заняты сакрамантулами, то мы ударим туда, где враг слаб. Конечно, хорошие операции так спонтанно не делаются, но надо использовать шанс, пока враг занят. В самом крайнем случае, я потеряю немного мяса и штрафников. Настал черед рейдов по Фальбуса Дамблдора. Найти месторасположение акромантулов оказалось несложно. После боя с Волан-де-Мортом удалось взять в плен несколько пауков, а потом он сумел вытащить из их мозга кое-какую информацию. Да, небо было закрыто наведенной облачностью, не удалось так просто определить место по звездам. Но он узнал, когда в той местности восход и закат, так удалось примерно определить географическую долготу. Затем он, обложившись книгами по ботанике, классифицировал каждое из местных магических и немагических растений, а потом смотрел, в каких местах Великобритании они растут, а затем проверял подходящие места, а обнаружив цель, сообщил это министру магии. У Руфуса Скримджера было много недостатков, но у него было главное, он хотел бороться с Волан-де-Мортом, хотя и не понимал как. Но после того, как Альбусу удалось засветить расположение акромантулов, совместная операция оказалась лучшим решением. Министр правда хотел использовать нежелательные средства, но Альбус сказал, что тогда могут сражаться без него. Альбус шел по тому месту, где недавно был лес. В кои-то веки все прошло гладко. Акромантулы – страшные противники, особенно в лесу. Но когда против тебя весь Аврарат, что бьет с метел заклинаниями в недосягаемости пауков. Нет, это не было битвой, это не было охотой, это было просто бойней. Сам Альбус сражался с земли, все равно противник не мог ничего с ним сделать. Он просто оглушал всех поблизости от себя, не подпуская остальных близко благодаря специальным чарам. Плевки яда, паутина, все растворялось на подлете, едва коснувшись защиты. Маги Волан-де-Морта, как и тот сам, не явились. Десяток оборотней ничего в ситуации не изменили. Разведчики противника мгновенно были взяты в плен. И сейчас он думал, что делать с пленными пауками и оборотнями. Но за него уже все решили. «Прекрасная работа, Альбус», — сказал Грюм. «Пауков казним как опасных существ, на которых человеческая кровь, а их тела сдадим в Мунга, пусть на зелья для больных пойдут. Оборотни на допрос, а потом будут гнить в тюрьме пожизненно, как и остальные прислужники Волан-де-Морта. Жаль, слишком жестко, но иных решений он не видел. А Ластер, может, тебе не стоит идти в бой в первых рядах? Ты все же теперь глава Аврарата. Когда я не смогу сражаться, можете меня закапывать. Только на оборотное проверьте», — ответил Грюм. Сигналы о нападениях пожирателей, в тот момент, когда он был в бою, не застали его врасплох. Сейчас он и Грюм находятся в разных местах под хроноворотом. Волан-де-Морта будет ждать сюрприз. Грюм что-то говорил, но мыслями Альбус был уже далеко отсюда, снова в зале суда. После смещения с поста Барти Крауча, пришла инициатива амнистировать всех, кто был посажен в Азкабан Краучем без суда и следствия, то есть всех, посаженных туда Краучем. Инициатива похвальная, ведь официально Крауч Страши, пособник Волан-де-Морта. Но Эльбус взял на себя смелость слегка вольно отнестись к процедуре и лично проверить легилименцией и сывороткой правды всех, посаженных туда Краучем. На это ушло много времени, но благодаря хроновороту все удалось сделать тихо. Результаты поражали. 7 невиновных. Остальные сидят за дело. И это за 1,5 года активных посадок. Как это возможно? Ох, не того человека он в Хогвартс взял прорицание вести. Надо бы на всякий случай в развалинах дома Краучей поискать тот хрустальный шар, которым пользовался Бартимеус. А если серьезно, что делать? По закону, надо вернуть дела на доследование. Невиновные согласятся на сыворотку правды и легилименцию, их оправдают и освободят, выдав денежную компенсацию. А что делать с виновными? Они просто откажутся от легилименции и сыворотки правды, потребовав своего освобождения, ссылаясь на презумпцию невиновности. А на суде нельзя принудительно использовать легилименцию и сыворотку правды, если нет улик против обвиняемого в тяжком и особо тяжком преступлении. А их нет. Что делать? Отпустить из тюрьмы виновных, посадить всех, включая невиновных, отказав в пересмотре дела, любое из этих двух решений абсолютно законное, и любое неправильное. Альбус видел только один путь – принять новый законопроект, суть которого сводится к следующему. Все арестованные Бартимеусом Краучем подвергаются полной ментальной проверке и допросу с сывороткой правды. И он так сделает. Но на душе было пусто, он вступает на очень тонкий лед. Как сказал один его друг, закон недолго поменять. Ведь это логично, чтобы у власти были те, кто обладает особыми способностями, кто может определить ложь и отыскать правду. И если закон мешает таким людям работать, то закон можно и слегка подредактировать. Ради общего блага, естественно. Только вот Геллерта следование его же словам до добра не довело. Конец по Альбуса Дамблдора. Я сидел во главе стола и слушал доклады подчиненных. Ситуацию можно было описать одним емким словом. Провал. Лучше бы мы просто сидели по домам и делали вид, что нас нет. Нет, что противник разгромил большую часть наших отрядов. Ничего страшного, это полукриминал, еще навербуем, не обязательно даже в этой стране. Жаль, наемники, которых нанимала Беллатриса, работают только со 100% предоплатой. Мальсибер, я же сказал, самим не показываться. Зачем ты полез? Простите, мой лорд, ответил Мальсибер с расфокусированным от воздействия обезболивающего заклинания взглядом. Я просто не ожидал, что там будет Грюм. Мне сообщили, что он сражается с другим отрядом. Гипотеза, что у Альбуса и Грюма есть хроновороты, обрела фактические подтверждения. «Тебе протез сделать или сам справишься?» – спросил я. «К сожалению, вернуть отсеченную темной магией руку мне не под силу. Можно было отрезать руку у какого-нибудь мага или маглой приделать, но она откажется работать. К счастью, к протезам это не относится, магия была не до такой степени темной. Мой лорд, я хочу сам исправить свое увечье, чтобы это всегда напоминало мне о моем промахе». Но мысли его говорили, от лорда протез принимать глупо, в лучшем случае там будет следилка, в худшем – система самоликвидации. Какой догадливый. А теперь я лишь смотрел на тело Гейла и думал, как темный маг сумел убиться в рядовой операции. «Я же говорил, самим не показываться», – сказал я в пространство, глядя на труп. «Мой лорд, начал Люциус, он был под маскировкой, но его обнаружил Грюм. Мы попытались переместиться прочь, а когда этого не получилось, Гойл остался прикрывать наш отход. Вас было 11, их 7. Ты с Крэббом отступил, оставив Гейла и остальных прикрывать ваш отход. А нельзя было Гейла тоже с собой забрать? Не было возможности, мой лорд, ответил Люциус. Была, но ты решил, что для собственного гарантированного спасения можно допустить вероятную смерть слуги. Тогда зачем меня вызывали? Я явился туда тогда, когда Гойл и остальные уже были мертвы. Ты сам не справился, так еще и бойцов потерял. Да, так и было. И я, восстановившийся на треть, оказался перед Грюмом и 5 аврорами, к счастью, весьма средними. И авроры запаниковали, тот случай, когда меня спасла репутация. Долбанув адским огнем и сумеречным пламенем, я взял тело Гейла в форме пожирателя и пробился назад. Беллатриса, сказал я, указывая на Малфоя и Крэбба. Круция, Круция, сказала Беллатриса. Прекрасно, когда тебя понимают без слов. И Крэбб и Малфой получили свою порцию боли. Малфой, Крэбб, я найду вам поручение, выполняя которое вы сможете загладить свой провал. И еще, Люциус, найди кого-нибудь, кто будет изображать Гейла в повседневной жизни, ведь официально он будет жив, ни к чему нам ставить под подозрение его круг знакомств. Да, мой лорд. По итогам операции замечено 3 грюма и 3 альбуса. Еще по 1 грюму и альбусу было в районе лондонского метро и непосредственно у акромантулов. Акромантулы, как и следовало ожидать, мертвы. Почти все взрослые особи. У нас остался 10 живых, которых мы отобрали для экспериментов и не успели угробить, и приличное количество их яиц, но развести их до того, чтобы они представляли реальную силу, потребуются годы. Есть ли в этом смысл? Эдвард Эйвери раскрыт. Ему предъявлены обвинения и он объявлен в розыск. Ему нужно убежище, чтобы залечь на дно. Да, мой лорд. Итак, подведем итоги. Из внутреннего круга 1 труп, Гойл, другой без руки, Мальсибер, 3-й раскрыт, Эйвери. Несколько десятков рядовых бойцов угроблено или в плену. Особенно постарался Альбус. За 3 секунды повязал 12 магов. В довершение всего потеряны почти все акромантулы. А еще я остался без концлагеря, хотя нам удалось вывести все оборудование, но его нужно собрать на новом месте, причем надо будет развернуть скрывающие чары, и желательно это сделать невдалеке от места силы одного из моих слуг, но вряд ли я найду добровольцев кроме Розье, а та позиция уже засвечена. Еще пара таких операций и слуги задумаются, а нужен ли им такой господин, а дальше попробуют обменять мою жизнь под гарантией личной неприкосновенности. Я уже набрал в грудь побольше воздуха, чтобы произнести зажигательную речь, как в дом Крэббов ввалился опоздавший, Руквуд. Мой лорд, срочные новости из отдела тайн, я только что оттуда. Строго говоря, за столь серьезный прогул надо сразу кидать Круциатус, но к Руквуду особое отношение. Он работает в отделе тайн, причем довольно на высокой должности, поэтому ему главное не раскрыться. Там все секретно и серьезно, и отлучку с работы заметит. Поэтому он приходит на собрание во внерабочее время. «Я слушаю», — ответил я. Министерство выставило защиту на максимум, чтобы не дать сбежать из Лондона Тлаутли-Пуцли. Они считают, оно сбежало из вашей лаборатории. Я посмотрел на лица своих слуг. При слове «Тлаутли-Пуцли» понимания ни в ком не возникло. Руквуд достал палочку и сотворил какую-то дымную кляксу. С трудом я узнал в ней нашего Бобгарта переростка и узнал, что это и есть причина переполоха в министерстве. «Зачем такой переполох из-за Бобгарта, пусть и очень большого?» — спросил Эдвард. А дальше Руквуд стал рассказывать. «И если хотя бы половина сказанного, правда, то на фоне этого существа Василиск просто ужик. Нематериальная тварь, видящая будущее. Не то существо я использовал в качестве фамильера, не то. Руквуд, уточни информацию. Если все это правда, готовимся захватить Тлаутли-Пуцли или хотя бы его тело, или что там у него, и подумайте, как его содержать и можно ли с ним договориться. Макнир, Эдвард, поможете мне попробовать повторить процесс его создания, после того как изготовим надежную клетку. Надо просмотреть все материалы, которые мы использовали в работе с Бобгартом и найти, где была примесь и какая. Хотя может быть это ни при чем, он просто съел чем-то особого человека, боюсь, повторить не удастся. Мой лорд, вряд ли это удастся, министерство усилило меры безопасности в Лондоне. Мы не сможем незаметно взять существо или его транспортировать. Значит, будем ловить его после того, как оно пробьется из кольца блокады министерства. Если его возможности не завышены, у него есть шанс пробиться. А пока перейдем к нашим текущим делам. Повелитель, наша последняя операция может плохо сказаться на вербовке рекрутов, сообщил Долохов. Да и без тебя знаю. Мы найдем способ, как обернуть себе на пользу даже поражение. Настал черед для утечки информации. Кроме того, я долго к этому готовился, и у меня уже есть кое-какие знания. Настал черед использовать против Дамблдора самую жуткую и безжалостную силу на свете, время натравить на него своих адвокатов. Пов министра магии Франции. Министр магии Франции слушал доклад человека, которого можно было бы назвать главой внешней разведки. Ситуация в Англии становится все более запутанной. Внятного ответа о действиях их правительства получить не удалось. Мы проверили всеми способами, Англия не готовится к военным действиям против Франции. Однако ведомство, конкурирующее с твоим, дало более подробную информацию. Это от внутренней безопасности, сказал министр магии Франции, показывая толстую папку с документами. Уверяю вас, иметь 2 разведывательные службы в одном государстве – излишне. Здоровая конкуренция полезна для дела. Вот, ознакомьтесь, сказал он, передав документы своему подчиненному. Несколько минут его подчиненный листал бумаги. Откуда такая информация? Из источников, близких к тамошнему темному лорду. Это дезинформация, господин министр. Там описано, как лондонское метро обжило Клаутли-Пуцли. Что это такое? Смотрите страницы 31-37. Уже несколько десятков маглов пропали. Конечно, маглы любят все списывать на маньяков, а нам ничего не стоит найти человека, заслуживающего смертной казни и убедить его признаться еще в нескольких преступлениях, но это существо представляет угрозу статуту секретности. В отчете говорится, что оно сбежало из отдела тайн. А еще английское министерство магии использует темную магию. У нас есть воспоминания мага, который блокировал этот ритуал со стороны темного лорда. На фоне этого информация, что Обскур, который разнес дом прежнего верховного судьи, был мертвой сестрой нынешнего верховного судьи, уже не смотрится бредом. Мои источники молчат. Я предполагаю, что это все ложь для того, чтобы прорвать международную политическую блокаду организации пожирателей смерти. Мы не должны ничему верить. Нам нужны факты. Кроме того, этот же источник предоставил мне свои воспоминания. Проверьте на подлинность и отчеты о вскрытии тел. Также есть копии очень гадких законопроектов, в том числе об ущемлении прав Вейл. У меня, между прочим, жена Вейла. И что теперь? Ее во время официальных поездок в Англию с собой не брать. И я теперь, с точки зрения английских законов, зоофил, дочь во время поездок в Англию с собой в клетке возить? Проверьте все это. Если подтвердится, проверим. Что если подтвердится? Спросил его подчиненный. 2 года назад пожиратели смерти хотели начать с нами переговоры. Мы отказали, мотивировав это тем, что не ведем переговоров с бандитами. Но если ситуация в Англии действительно настолько запутанная, то имеет смысл их выслушать. Пов Кархарда Рихтера. Кархарда Рихтера называли лучшим адвокатом магической Европы. Нет, самым лучшим он себя не считал, но он, безусловно, был одним из лучших. Ныне он был благополучным и уважаемым гражданином магической Швейцарии, самой лучшей страны в мире. Страны, в которой даже в магловской части исчезли свалки в середине 20 века, в которой, если верить пословицам, куда ни плюнь, всюду миллионер. И при этом даже у маглов не было военного положения с 15 века, но молодость он вспоминать не любил. Сразу после окончания высшего учебного заведения, Академии магического права, в 1945 году его отец умудрился сесть в тюрьму, пожизненно, да еще и с конфискацией имущества. У маглов все было просто, из Третьего рейха казнили меньше десятка. Некоторые жили в личных особняках, тюрьмах с обслугой в 300 человек, до конца дней, а немецкие генералы писали книги воспоминания, ставшие бестселлерами, где рассказывали, как бы они всех победили, если бы не зима в России, если бы было снабжение в Африке, если бы не было Ла-Манша, или если бы США были маленькие и под боком, как Бельгия. Фирмы, непричастные к убийствам, вроде поставляющих форму для СС Хьюго Босс, отделались грошовыми штрафами. Его отец не был убийцей, и Гриндевальда он не поддерживал. Он был простым, законопослушным швейцарским бизнесменом, который нажил свое состояние, торгуя с Германией в период с 1940 по 1945 годы. Но после войны ему задали неудобные вопросы. Куда шли ресурсы аннексированных стран, золотой запас Польши? Куда шли извлеченные золотые пломбы от пленных? Сколько бы отец ни говорил, он не нарушал никаких законов, вел бизнес с законно выбранными представителями официальной власти, его не слушали. И вот в 1945 году отца посадили с конфискацией имущества. Он до сих пор сидит, а ему пришлось кормить семью. Но он оказался хорошим адвокатом и сумел достойно зарабатывать. Естественно, он вспоминал это не просто так. Сейчас он смотрел на клиента и вспоминал Гриндевальда. Бледнел, но смотрел. На всякий случай решил поклониться. Хотелось вызвать охрану или стражей порядка, но вряд ли доживет до их появления. «Для меня большая честь вас видеть», — сказал он. «Неужели в Англии нет хороших юристов?» Прямо в его кабинете, в гостевом кресле сидел тот, кто запугал магическую Англию. «В Англии есть хорошие юристы, но при встрече со мной они становятся неадекватными. Один написался и бился в истерике, пришлось ему стирать память. Другой бросился на колени и стал каяться в поддельной родословной. А третий совершил попытку самоубийства. Как работать с такими кадрами? Возможно, не стоило приходить лично?» — спросил он. И тут же пожалел, если газеты не врут, тогда ему тоже лучше попытаться самоубиться. К сожалению, без моего личного присутствия все юристы как один отказываются вести это дело. И сумма денег, которую я им предлагаю, ничего не меняет. Вам, похоже, ведома особая магия, вы сумели найти в стране целых 3 честных юристов. Неужели никто не ценит деньги и свою жизнь? Нет, просто никто не хочет представлять мои интересы в деле против Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор. Без него отец мог отделаться 8 годами без конфискации имущества. И какое же у сам знаешь-кого ко мне дело? Даже сам знаешь, кто имеет право на защиту юриста. Я предлагаю деньги. Очень много денег. Больше, чем вы заработаете за всю жизнь. Более того, не обязательно, чтобы я выиграл процесс. Но процесс должен быть максимально резонансным и максимально длительным. И начаться он должен тогда, когда я захочу. Могу я узнать подробности? Спросил он. Клиент есть клиент. Тем более преступлений на территории Швейцарии ему не инкриминируют. Все законно. Достаньте ваш омут памяти и посмотрите вот эти воспоминания. Сам знаешь, кто поставил на стол перед ним несколько пузырьков с воспоминаниями. Конечно, это может быть яд, но убить его можно и много проще. Он нырнул в омут памяти и смотрел. Вот магический бой молодого Альбуса Дамблдора, его брата и Гриндевальда, заканчивающийся смертью какой-то девчонки. Подкрутив скорость, он понял, темной магией били все 3, а девчонку убил именно Альбус. Вот 2 воспоминание. Сам знаешь, кто открывает гробы и обследует тела. Женщина, убитая темным заклинанием. И та девчонка, убитая Авадой, но почему-то хорошо сохранившаяся. Он вынырнул из омута памяти. Я вас понял, милорд. Увы, абсолютно без шансов. Воспоминания проверят на подлинности и установят, что это подделка. А даже если решат, что они подлинные, у вас специфическая репутация. Решат, что вы смогли подделать так, что никто не может найти, где подделка. Кроме того, если про Альбуса, его брата и Геллерта Гриндевальда я понял, то при чем здесь вскрытие тех женщин, мне неведомо. Рихтер, воспоминания подлинные. А эти женщины, мать и сестра Альбуса, разумеется, его не удивишь ни ложной клятвой, ни обманом сыворотки правды. Рихтер, воспоминания правда подлинные. Если надо, у меня есть живой Аберфорд Дамблдор, который все подтвердит. Вскрытие 2 женских трупов. Это мать и сестра Альбуса. Мать убита темным заклинанием. Задолго до моего рождения. У меня есть ее тело без пары мелких фрагментов. Другая, сестра Альбуса. Она не была человеком. Я могу это подтвердить. Пусть полного тела у меня нет, но есть пара фрагментов. И кем же она была? Оборотень, вампир, валькирия? Последних уже нет. Вряд ли в это кто-то поверит. Обскур, Рихтер, обскур. Его сестра была неконтролируемой угрозой статуту секретности. Именно на нее нагляделся Гриндевальд и именно поэтому пытался получить силу обскуров и проводил некоторые из самых ужасных экспериментов. На секунду Кархарда затопило чувство абсурда ситуации. К нему пришел темный лорд и убеждает засудить Альбуса Дамблдора. А он, ненавидящий Альбуса, доказывает, что Дамблдор – белый и пушистый.